24c. Тьмы низких истин. Нет низких истин и высоких обманов. Есть только низкие обманы и высокие истины. Еще одно. Истины не ходят тьмами. Тьма тьмущая, тьму таракань и так далее. Только обманы. Марина Цветаева, Пушкин и Пугачев. Я урод. Аморальный урод. А кто, как не аморальный урод, может по-настоящему ценить красоту и нравственность? Разве булочник в силах желать испеченные им булки? Разве пресыщенная играми принцесса будет грезить о балых парусах? Разве живущему море рыбакам придет в голову дурная идея купаться в нем? Нет, булок желает бездомный, паруса ждет нищие, в море бросается житель равнины. Так и я страдаю по недоступному. Я хочу, чтобы в мире царила нравственность, вымученная нами в конвульсиях веков, подлинная нравственность чистых, гордых, свободных, справляющихся с жизнью людей, более не влюбленных в фантом доброго и справедливого Всевышнего. Если для этого надо пойти на игру, инсценировку, фокус, почему нет? Разве не так создается образ на сцене? Пишется роль, находится режиссер, исполняет актер. Но никто не возмущен обманом. Все понимают условность и принимают ее. Вот и в случае создания Бога для людей мы поступим так же. Соединим чей-то ум с чьей-то волей и с чьей-то материальной оболочкой. А наполнять рисунок будут сами люди своими поступками, своими порывами и желаниями помочь. Синтезируем нужный образ. Это будет триумфальный, наивысший синтез всего – искусства, науки, высоких технологий, благотворительности и общественного строительства, венец наших усилий на Земле. Кто знает, может, именно такова и воля провидения? Может быть, к этому все шло? Может быть, это и есть смысл жизни людей – сделать Бога? Роза Борисовна, как вы себя чувствуете? А, это вы, госпожа Никто, вы прочли тетрадь? Я не успела, извините. Как вы себя чувствуете? Если вы прочли мою тетрадь, этих вопросов бы не было. Причем никогда. Ей-богу, Роза Борисовна, с вами надо говорить, гороху наевшись, засмеялась Анна. Вы можете просто по-человечески мне сказать, как ваше здоровье? Отвратительно. Сегодня зашла в музыкальный магазинчик свистнуть пару дисков. И голова закружилась, уронила. Кстати, можете сказать своему брату, кто водил его за нос. Но под обещание молчать и дайте ему мой электронный адрес, я сейчас продиктую. Пусть напишет мне. Я дам ему пару советов, а то мало ли что. Не хотелось бы уносить хорошие фокусы в могилку. Скажу, он обрадуется. А что это вы про могилку? Все может быть. Вы там ничего не задумали недоброго? Вы насчет самоубийства? Исключено. Хотела бы, давно бы это сделала. А что вдруг сейчас? Наоборот, только жить начинаю. Стало интересно. Ладно, прочтете, позвоните. Роза Борисовна, как дела? Все в порядке? Вы прочли мою тетрадь? Несколько страниц. Извините, было дел не в проворот. Как здоровье? Я ведь с ума сойду от этой женщины. Решила проверить на обыкновенном человеке свои мысли. И вот ответ. Мои мысли обыкновенному человеку не нужны. «Да, это очень может быть, что и так, но я обещаю вам, что все-все прочту. И что это вы меня обижаете? Не такой уж я обыкновенный человек». «А какой вы человек?» «Да, не знаю, что сказать, Роза Борисовна. Вышла моя статья про Лилию Ильиничну. «Сломанная лилия» называется. Хотите, я вам привезу?» «Где вышла? Скажите, я найду ее в инете». «Ой, не получится. У этой газеты нет электронной версии». «Бог знает, где вы печатаетесь. Бедная Лиля, даже статья о ней выходит в какой-то заднице». «Я слышу, вы кашляете. За вами кто-нибудь ухаживает?» «За мной ухаживает лично Пушкин. А. С. «Я все-таки приеду, Роза Борисовна. Не нравится мне ваше настроение». «Хотите, приезжайте». Роза была не одна. В гостиной сидел тощий, бледный подросток с длинными волосами, смышленными карими глазами и на редкость изящными кистями рук. На столе же красовалась вазочка с единственной красной гвоздикой, видимо, его подношением. Роза в нарядном черном платье, расшитом по вороту стеклярусом, поила подростка чаем. Пахло приторными розовыми духами и лекарствами. «Ученик мой, Женя Ландо. А это Анна, тоже учительница, следопыт. Хотите чаю?» «Да, я с удовольствием. Я рада, что ваши ученики вас не забывают». «Ой, что вы, — сказал Женя, — мы так уважаем, даже записывать ничего не можем, так интересно. Роза Борисовна к нам так относится». «Как так я к вам отношусь? Без всякого там сверху вниз, что мы типа ученики, козявки, она типа учительница, ну, начальник над нами, выдает крутой текст и как хочешь думай, не унижает никого никогда, двоек не ставит, просто, ну, жесть». «Вы что-нибудь поняли?» — фыркнула Роза в сторону Анны. «В целом, поняла. Вот, Роза Борисовна, статья моя про Лилию Ильиничну». «Роза Борисовна, я тогда пойду, хорошо? Мне еще Кориолана дочитать надо, как вы советовали». «Иди, Женечка, спасибо тебе за внимание», — мягко сказала Роза. «Одолеешь Кориолана, берись за Антония и Клеопатру. Потом поговорим о свойствах трагического героя у Шекспира». «Да, помню, что герой обязательно должен что-нибудь нарушить». «Равновесие мира, Женечка. Трагический герой нарушает равновесие мира», — проговорила Роза, провожая пытливого ученика. Вернувшись, она развернула газету и быстро, с недовольным выражением лица, прочитала статью Анны. «Так что ж, спасибо, вы старались. Претензий никаких. Не могли же вы в самом деле написать правду, что Лилия Серебринская была идиоткой?» «У меня не сложилось такого впечатления. Наоборот, мне показалось, что это была умная и порядочная женщина». «Совершенно верно, она была умная и порядочная, вообще состояла из добродетелей. Уж извините, мне ли это не знать. И при всем том она была в определенном смысле идиоткой. И вся ее общественная деятельность — идиотизм. Бороться с господствующим положением вещей в обществе — это и есть идиотизм. Что было бы, если бы немцы стали воодушевленно бороться с нацизмом? Мы наблюдали бы их корчи десятилетиями, а так они раскрутились за 12 лет по полной программе». 33-й Гитлер приходит к власти, 45-й Берлин взят. Вот в таком темпе надо играть исторические пьесы. Аллегро, аллегро виваче. Но этот скоростной путь не для русских. Русские вечно со всем борются, и вечно все ментальные вирусы застревают в их бесформенной исторической массе на столетие. С чем Лилечка боролась? С тем, что буржуазия зачищает под себя центр Петербурга. Вы всерьез думаете, что это можно остановить, изменить, поправить? Это можно только неуклюже притормозить. И то, что могло бы раскрутиться за 5-10 лет, будет тошнотворно длиться и длиться. А вам не жалко город? Я не карась-идеалист, спрашивающий у щуки, знает ли она, что такое добродетель. Алчные твари сегодня — главные действующие лица истории. Двигатель всего, мотор. Как же можно оставлять машину без мотора? Как, на чем она поедет? На Лилечкиных статьях? На остатках советских добродетелей ученых-теток? На заклинаниях спившихся моралистов? Машина едет на «я хочу», подать это немедленно, не дадите, убью, вот на чем. Каким идиотом надо быть, чтобы с этим бороться? Понятно, значит, вы считаете, как тот председатель колхоза в анекдоте. В позапрошлом году мы посеяли 20 гектаров проса, тля все сожрала. В прошлом году посеяли 50 гектаров проса, тля все сожрала. «Так давайте в этом году посеем 100 гектаров проса, пусть тля обожрется». Роза захохотала. «Не знала. Славный анекдот. Конечно, пусть тля обожрется. Так она и обжирается. И начинаются какие-то метаморфозы. А когда у тварей начинаются метаморфозы, умные люди могут кое-что на этом выгадать. Или хотя бы отдохнуть от агрессии тварей». «Я сердита на Лилечку. Мне ее безумно жаль. Я злюсь на нее. Не знаю, как ответить на ее вызов». Марина Фонардина сказала: «Лилька гадина хочет меня с собой утащить». «Так она Маринку и утащила. В любом случае, спасибо за статью. Глядя на вещи не слишком пристально, вы почтили память моего друга, и я вам благодарна». «Я все хочу спросить вас и стесняюсь. А что это у вас за духи? Они такие немножко кошмарные. Сильно запоминаются». «Не поверите, это советские духи «Пиковая дама». В 90-м году в результате одной удачной комбинации я заполучила 3 короба этих духов. А вот последний флакончик остался. Больше нету. Нет моей «Пиковой дамы». Не знаю, что делать. Хоть машину времени изобретай. Ими всегда моя мама душилась. Лилька их терпеть не могла. А Марина смеялась, говорила, что они мне очень под характер идут». Роза помолчала и вдруг посмотрела на Анну блестящими полными слез глазами. «Вы не знаете, Аня, какие это были великолепные, яркие, чудесные люди! И какие сложные! Я ни минутки с ними не скучала! Таких уже не будет никогда, никогда, никогда!» «Да, пожалуй, люди упрощаются», — сказала Анна, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Хотя ваш мальчик, который пошел читать Кориолана, может, тоже вырастет чудесным и сложным. У него такие тонкие руки, умные глазенки». «Шансов мало». «Не дадут», — ответила Роза. «Женится на мещанской крысе, она его заставит бабки заколачивать. Разве у нас на свободе человека оставят? Вчера случайно увидела Гевальд по телевизору. Девочка выращивает на досуге цветы и объясняет, что ей стыдно, неловко их продавать, хотя деньги, конечно, нужны. Вы бы видели, как орал на нее ведущий». «Что вам стыдно? Деньги вам зарабатывать стыдно? Да как вам не стыдно, что вам деньги зарабатывать стыдно? Вы от этого совка избавляетесь. Все должны зарабатывать деньги. 30 лет назад те же суки орали на обывателя, чтобы он не смел гоняться за рублем, а строил светлый путь. Теперь с той же пеной у рта он орет, что светлый путь сегодня один — гоняться за рублем. Неужели этих сук тоже мама рожала? Из чего они сделаны? Почему не могут людишек оставить в покое? Ведь в каждую эпоху рождается определенное количество людей, которые не предназначены зарабатывать деньги. Им это не нужно совсем. Всего 150 лет назад кто на Руси зарабатывал деньги? Крестьяне, что ли? Дворяне? А это наши предки, ваши предки. Ну хорошо, наши предки. Нельзя же привычки и нравы одного только сословия навязывать всем поголовно, тем более женщинам. Да, я согласна с вами. Конечно, диктатура одной мысли вредна. Я часто встречала людей, равнодушных к выгоде. Да что далеко ходить, у меня мама такая, может, и я сама. Чего-то нам при сборке не ввинтили. А давление усиливается каждый день. Считай, беги, вертись. Но когда эти суки полностью развратят женщин, и не останется больше девочек, желающих выращивать цветы просто так, даром, тогда люди будут рождаться с пёсьими мордами. Тогда такое начнется, что даже этих орущих кретинов продерет до печенок от ужаса. А, впрочем, мир идет своим чередом. Его не исправит и тот, кто так художественно талантлив, но, увы, не всеведущ и не всемогущ. Что ж, чай выпит, гостеприимство осуществилось. Ступайте читать мои записки. Тогда и поговорим по-настоящему. Но не случилось нашим героиням поговорить по-настоящему. Разве есть на свете злодей более пакостный, чем пресловутый несчастный случай, и он же судьба? С его внезапной изощренной подлостью не сравнится никакой деспот, никакой маньяк. Деспот и маньяк — это, конечно, одно и то же. Маньяк — это деспот, которому не повезло. Они чем хороши? Они хороши уже тем, что существуют во плоти, а потому легко могут стать коробочкой для собирания массовых чувств. А если массовые чувства не собирать, они засорят атмосферу. Но несчастный случай пренебрегает воплощением — и тому, кто пожелал бы убить судьбу. Остается лишь стенать для разнообразия, посыпая голову пеплом. Вызов на бой недействителен. Небеса, знай себе, посмеиваются. Роза Штейн была готова к худшему. Она вслушивалась в организм, пытаясь уловить признаки болезни. Она вздрагивала от каждых вспыхивающих фар в темноте. Но того, что не поздним вечером в ее парадном парень в черной кожаной куртке и черной шапке, надвинутый на обезьяний лобик, потянет к себе ее сумку, а она станет люто со сведенными челюстями прижимать эту сумку к себе и от удара упадет, расквасив голову о ступеньку за каким-то чертом сооруженную у входной двери, а следующий жилец появится в малонаселенном подъезде только через 1,5 часа, она предположить не могла. Надо было сразу сумку-то отдавать. Но это было выше Розиных сил. Бойцовский характер и прирожденное отщепенство сказались в последнем жесте пожилой дамы, как в первом крике страшненького черноглазого дитяти, без проволочек и сразу укусившего материнскую грудь. Так Анна стала нерадостной обладательницей красной тетради. Что делать с еретическим наследством? На всякий случай Анна показала тетрадь Фонардину, и он надолго замолк, ничем не выдавая знакомства с содержанием. Пришлось специально напрашиваться на разговор. «Читал, читал», — нехотя буркнул он в телефонную трубку «Извольте забрать обратно ваше безобразие, мне оно не нужно. Глупый бог, занятый семейными разборками, искусственный мессия. Кому не дано веры, тот не должен соваться в бога вовсе, вот мое мнение. Человек влюблен в бога и потому не видит его действительного лица. Да хоть бы и так. Что ж, какие успехи ждут того, кто будет воевать с влюбленностью? Вы пробовали когда-нибудь объяснять влюбленному, что его избранница дура?» «Представляете, однажды так и случилось». «С успехом?» «Ну, какое там? Поссорилась с другом от большого ума». «Правильно. Кто не верит, тому эти сказки не нужны. Кто верит, тем более». «А кто не знает, верит он или нет? Кто ищет? Кто сомневается?» «А кто ищет, тот всегда найдет. Слушайте, вы согласились бы жить в мире, который описала Роза? В мире без проблеска чуда, в глухом, рациональном мире, где устроен какой-то ряженый бог для людей, организующий какую-то мифическую взаимопомощь. Без всякой тайны, без молитвы, без этого благоуханного воздуха, тихой надежды, душевного упования. Все-таки согласитесь, Яков Михайлович, в этой тетрадке что-то есть». «Да, не спорю, там есть бред одинокого, больного и насквозь книжного человека. Я вам скажу про себя. Мне лично от бога нужен только хвостик, чтобы, знаете, что-то иногда как будто посверкивало бы. Мерещилось что-нибудь, обещало, лучик какой-нибудь, больше не надо. А это у меня всегда есть». «Какой все-таки идиотизм, ее смерть. Сейчас бы встретились, поспорили. С Розой у вас бы споров не получилось. Много вы с ней при жизни спорили, а? А смерть? Что смерть? Смерть вообще кретинка. Выходит, сука, с косой в урочный час и давай махать. Замечали, бывают месяцы, когда ее точно специально выпускают. Третья уже. Ну и что, что третья? Чай не девочки были, под 60 уже. Странно, одна за другой. Что странно? Что вам все странно? Ну, странно. Я сам знаю, что странно. А что толку причитать? Вы, когда Серебринская умерла, волновались, что дело нечисто. А теперь, когда ясно, что дело нечисто, вы на меня еще кричите. Извините, Анечка, я к вам очень привязался, а кричу понятно почему. Происходящее превышает всякое мое разумение. Я отказываюсь его понимать. Вы правы. Я ничего не понимаю, нет даже никакой версии. Значит, закроем эту дверь. За ней темно и пусто. Я тетрадочку у вас все-таки заберу. Покажу как-нибудь умным людям. И Анна опять осталась одна в своей чистой маловечной квартирке с мыслью к весне привить лимонное дерево и обязательно пересадить оралию, сожравшую уже полгоршка земли, с раздумьями, не принять ли вегетарианство, и развеселой идейкой, запрыгавшей, как макака на ветвях у Мишка, выйти замуж за Юру Адольфовича и петь каждый вечер с ним хором. Разум нормальной женщины есть могила всех ересей земли. «Тебе не понравилось, я знаю, что тебе не понравилось, но с чего ты взял, мой драгоценный, что я хочу тебе понравиться? Вырыв маленькую могилку и укладывая туда куклу Розу, я втыкаю в мокрый песок елочные веточки и цветы ромашки. Я храню ее, как больную птичку, с маленькой приятной жалостью. Все многодумающие женщины в сущности больные птички. Их глаза подернуты белесой пленкой, и они перестали петь и славить мир. Чудесные уродки, прекрасные калеки постоянно умирают еще при жизни, ибо они так любят взглянуть на свое тело со стороны, витая духом над испуганной предательством плотью. И нет меча в руках, и не заржет боевой конь, и не будет никакого исхода никогда, и не положено битвы. Царица опечалена, бал отменен. Горбатая шутиха, затаившись в светелке, читает при свечах, и лицо ее блаженно. Так было, но так не будет. Придут веселые, грубые, злые, не птички уже, саранча, и мое сердце уже не зальется жалостью к ним. Я люблю то, что я люблю, а люблю я немногое. Да люблю ли? Могла ли я думать, что когда-нибудь равнодушно пройду мимо тебя, и ничто не отзовется в душе, и радость и страх Божьей грозой не ударит в грудь? Могла ли я знать, что когда-нибудь останусь безучастна к звуку любимого имени? Могла ли представить, что вместо радуги окажусь в кукольном театре, где обречена быть и драматургом, и режиссером, и зрителем, и критиком, и главной героиней, напрасно изображая поддельное волнение внутри толпы, мной уже порожденных, самих для себя, кривляющихся, я? Боже мой, боже мой, боже мой! «За что ты оставил меня?»